Матерь Агни-йоги. Непосредственное окружение может заслонить весь горизонт жизни, как малая монета солнца, и тогда сознание становится замкнутым в круг безысходности. Этот круг надо разрушить сознательно и волей. Разрушит его мысль, устремленная от неотрицаемых основ в будущее. На настоящем утверждать нельзя, ибо ни один момент его быть не может продолжен. Именно надо устремить мысль в будущее за те пределы, где умолкают голоса текущего часа. Так, устремляя себя и людей в будущее, жили все великие духи. Зов в будущее есть зов света. Только в нем сосредоточены для человека возможности всех достижений. Магнит будущего мощен. Те, кто живет в прошлом или же настоящем, те не имеют и не будут иметь части своей в будущем. Надо силы и волю собрать, чтобы направить энергии духа на будущее. Если хотите чего достичь, устремите мысль в будущее, в котором заключается все.